Колонка на странице 552. Семейные наставления. Отец да будет превыше всего ценить любовь к младшим, а сын пусть превыше всего ценит почтительность к старшим. Правитель должен быть первым делом человечным, а подданный – преданным. Старший брат должен быть заботлив, а младший – уважителен. Муж должен быть участливым, а жена – кроткой. В служении старшим первое дело – вежливость, а в отношениях с друзьями всего важнее – доверие. Встретив старого человека, отнеситесь к нему радушно. Будьте осмотрительны, не объявляйте о недостатках других и не выставляйте на показ свои достоинства. Рассеивайте недоброжелательность к вам безупречным поведением и будьте непреклонны с теми, кто вас ненавидит. Будьте терпимы к тому, кто совершил маленький проступок, и воздавайте по заслугам тому, кто сотворил большое зло. Не гнушайтесь никаким делом, требующим труда, даже если оно мало, и не совершайте дурных поступков, даже если они кажутся незначительными. Терпите молча проступки других, но о добродетелях других говорите во всеуслышание. Будьте беспристрастны и никому не питайте личной неприязни. Не причиняйте другим вреда ради собственной выгоды. Не завидуйте людям достойным и талантливым. Не отвечайте злобой на чужую ненависть. Конец цитаты. Джу Си. 12 век. Колонка на странице 553. Китайская личность опутана сетью межличностных отношений, которые определяют и организуют ее бытие, задающее содержание сердца и разума. Когда китаец не находится под контролем сердца и разума других, он становится самым эгоистичным из всех людей и увлекает в хаос и себя, и окружающих. Конец цитаты. Сунь Лунцзи. Глубинная структура китайского сознания, 1983 год. Конец подраздела. Страница 553. Дружба и социальные связи. Как уже неоднократно отмечалось по разным поводам, в Старом Китае семья и клан служили универсальным прообразом общественного и даже государственного устройства. Политика была продолжением семейного уклада в иных формах. Поэтому каждый служилый человек, особенно на уровне местной администрации, должен был опираться на поддержку своих людей среди подчиненных и искать покровителя среди начальства. Альтруизм на службе воспринимался в лучшем случае как чудачество, в худшем – как предательство по отношению к родственникам. Соответственно, китаец вел себя по-разному в зависимости от того, с кем имел дело – с человеком, связанным с ним личными узами, или с чужаком. Страница 554. В последнем случае знаменитая китайская вежливость могла, если обстоятельства к тому располагали, обернуться полнейшей бесцеремонностью. Традиционный образ китайского общества в представлении самих китайцев – это гора песка, где каждая песчинка соответствует отдельной семье. Нормы китайской морали больше годились для тех ситуаций, когда не требовалось спасать лицо, для узкого круга родных, друзей, товарищей по школе или ремеслу. В таком кругу, где многое, если не все, делалось и понималось без лишних слов, нормативность поступков не вступала в конфликт с искренностью. Главный вопрос этики лица – вопрос искренности маски, доверия к этикету. И чем публичнее была маска, тем острее ощущалась потребность иметь к ней доверие. В таких условиях едва ли не единственным и, как правило, самым действенным способом расширения своего влияния в обществе была дружба, создававшая сеть личных связей – гуанси. Дружба стояла на последнем месте в ряду отношений, признаваемых китайской моралью, и только она давала возможность выйти за пределы семейно-клановой иерархии. Тем не менее, даже отношения дружбы в Китае не предполагали равенство сторон. По крайней мере, из двух друзей один должен быть старшим, и это давало ему повод покровительствовать младшему товарищу и давать ему советы во всех делах, вплоть до выбора невесты. Отказ следовать рекомендациям старшего друга грозил разрывом отношений. Само общение друзей было до предела формализованным и составляло благоприятную почву для демонстрации знаменитых китайских церемоний, всех этих взаимных поклонов, расшаркиваний, комплиментов и прочего, который первый европейский миссионер в Китае Матео Риччи, имея в виду, вероятно, их чрезмерную этикетность, назвал пустыней благопристойности, а американский философ Эмерсон определил как способ делать каждое дело с удовольствием. Страница 555. Эмерсону следовало бы добавить, что этот способ распространялся только на своих людей. Кроме того, он отнюдь не предполагал полной искренности и доверительности в общении. Тот факт, что дружба в Китае не подразумевала равенство друзей, ничуть не мешал китайцам высоко ценить дружеские отношения именно потому, что они предполагали то моральное усилие и ту духовную возвышенность, которые делали человека самодостаточным, покойным и благостным. Дружба в Китае была именно дружбой разных людей. Китайские ученые-мужи традиционно исповедовали идеал целомудренно возвышенного общения. Принимать друзей подобало не во внутренних покоях дома, что могло дать повод заподозрить хозяина в фамильярности, а в саду на фоне живописного вида. Гости и хозяин должны были несколько раз уступить друг другу право войти в сад, после чего первым входил гость. Отвесив приветственные поклоны и несколько раз предложив хозяину сесть первым, гость в конце концов первым усаживался на почетное место.